Глава 55. Возвращение. «Чё, не видать никого?» Напарник поднялся на стену и протянул товарищу кружку с дымящимся варевом. Стынь стояла такая, что чудилось, будто бы вместо брони на тело ледяной панцирь вздет. «Да кто сейчас вернется-то?» — поморщился товарищ и с благодарностью принял кружку. «Погодка светлая, самое то для поисков. Главное, чтобы Харен вернулся со своим лекарем. А то я слышал, что сам старый консьер написал Донетию Трибану письмо, где спрашивал, что там с его правнуком и что с его...» Оборотень понизил голос до шепота. «Другом! Вот вляпались-то, а?» «Не говори», — поддержал его напарник. «И чего они сунулись на поиски сами? Следопытов, что ли, мало? Да, кажись, все, кто в городе был, уже 4 дня местность прочесывают. Скоро 5-й пойдет. Ох, и злобная девка попалась». «Чего злобная-то?» — не понял его друг. «Я слышал, что, убегая, даже не поранил никого. За нас поводила так, что прям обида разбирает». «Вот и меня разбирает», — взъерошился напарник и раздраженно вперил взор в ночную тьму. «Глянь, едет вроде кто-то». Товарищ прищурился и тоже различил у кромки темнеющего леса будто бы санки. «Деревенские, что ли, на ночь глядя?» — недовольно проворчал он. «Сейчас разберемся». Через полчаса санки показались в полосе света, что отбрасывали настенные факелы, и стражники увидели большого волка, запряженного в волокуши. «Стой!» — протяжно гаркнул один из них. «Куда прешь? И чего прешь?» Волк остановился и пристально уставился на него. «Чего смотришь? Оборачивайся и отвечай». «У него там кто-то лежит», — заметил другой стражник. «Может, больной?» «Тем более. Вдруг какую заразу в город тащит? Оборачивайся!» Волк фыркнул и покорно прижался к снегу. Раздался сильный хруст. Через минуту на ноги поднялся невысокий жилистый мужчина. В свете факелов серебром блеснули волосы, и он опять посмотрел на стражу. «Боги милостивы! Харен!» В ужасе выдохнул один из оборотней, и рьяно пихнул своего товарища. «Живо ворота открывать!» Пока стража открывала массивные ворота, Ранхаш подошел к волокушам и засунул руки под меха. Благодаря горячительным камням там было отменно тепло, а спящая девушка даже разрумянилась. Убедившись, что все в порядке, оборотень забросил на плечо мешок девушки и, вытащив ее саму из шкур, поднял на руки. Помертвевшая от страха стража, не признали начальство, ожидала Харена за воротами. Едва голый оборотень зашел в город, они поспешили закрыть створки и уставились на него, ожидая разноса и дальнейших указаний. «Лошадь есть?» — сухо спросил Харен, посмотрев на них через плечо. «Да», — с готовностью ответил один из них. «Сюда ее и плащ», — коротко распорядился господин Ранхаш, и оборотень со всех ног припустился к сторожке. В ожидании лошади Харен спокойно осматривался, словно бы не замечая злющего мороза. А вот оставшийся стражник с сочувствием взирал на бледные ягодицы начальника, представляя, как тому тяжко. Наконец появился запыхавшийся оборотень, ведущий на поводу оседланную лошадь и держащий в одной руке длинный плащ. «Вот», — выдохнул он, — «подержи». Харен бесцеремонно впихнул в его руки спящую девушку и взял плащ. Стражник с удивлением возрился на розовое лицо девушки, а потом на господина, который, накинув на плечи одежду, лихо вскочил в седло и, наклонившись, забрал у него спящую. «Тем, кто вернется с поисков, скажите, чтобы больше никуда не шли», — приказал Харен. «Все уже найдено». И, ударив лошадь пятками в бока, сорвался с места. «Эх, ну дает», — выдохнул оборотень, глядя вслед Харену. «Холодное седло да голой задницей. Как бы ни отморозил чего важного». «Эй, за воротами кто-то опять скребется», — окликнул его напарник. Оборотни поспешили на стену, чтобы взглянуть на визитера, и замерли, увидев громадного волка с рваными ушами, который, вонзая когти в стену, лез вверх. Увидев их ошеломленные лица, волк оскалился и глухо зарычал. «Да упаси нас, хранитель!» — едва слышно выдохнул один из стражников. «Это не тот, про которого господин Дагрен все уши нам проел. Ну, лютый!» В глотке волка жутко заклокотало рычание. «Пускать?» — стражники с сомнением посмотрели друг на друга. «Вдруг задерет кого?» «Господин Дагрен сказал пускать и сразу прятаться». Посовещавшись, оборотни решили, что волк и сам через стену перелезет. Так чего злить его сильнее? И пошли открывать ворота. Едва створки скрипнули, как зверюга спрыгнула вниз и, протиснувшись в образовавшуюся щель, со всех лап припустила в город. «Ну, дай боги, обойдется», — отмахнулись оборотни и опять налегли на ворота. Дверь дома открыл не Давий, а его младший правнук. Мальчишка с опасением посмотрел на странно одетого Харена, а затем на спящую девушку в его руках и поспешно посторонился. Ранхаш не торопился заходить, с недоумением разглядывая маленького оборотня, которого ранее ни разу не видел. «Кто там, Риви?» — гаркнул из глубины дома Давий. «Не знаю, деда», — отозвался внучок. «Волосья, как у хозяев». «Пускай, сейчас разберемся». Харен, наконец, шагнул за порог, и его замерзшие ноги ступили на теплый пол. «Боги, Харен!» — выдохнул пораженный домоправитель, застыв на лестнице. «Вы чего это в таком виде? Да на таком морозе!» Ранхаш молча повел плечами, сбрасывая плащ. Мальчишка едва успел поймать его и направился к ближайшему креслу, куда осторожно сгрузил свою ношу. Мешок с амулетами он запихнул под сиденье и опустился на корточки. «А с ней что?» Дави, наконец, спустился вниз и замер за спиной господина. «Спит, что ли?» Шедай постарался. Проигнорировав все вопросы, Ранхаш поднес к носу Майяре сложенные пальцы, и на их кончиках вспыхнул красный огонек. Девушка вдохнула его и поморщилась. «Госпожа Майяре, проснитесь», — позвал ее Ранхаш. «Больше спать нельзя». Та лишь недовольно искривила губы и отвернулась. «Может, перед тем, как будить ее, прикроетесь?» Дави с затаённым ехидством в глазах приподнял брови, и Харен, досадливо нахмурившись, знаком велел мальчику вернуть ему плащ. «Правнук мой», — воспользовался случаем домоправитель и представил перепуганного медвежонка господину. «Родители в столицу поехали на торг, а его мне оставили». Мальчишка, испугавшись холодного взгляда, юркнул в полутемный коридор, ведущий к кухне. «Где я?» — раздался сонный голос, и мужчины повернулись к девушке. Майяри медленно хлопала глазами и осматривала скрытые в полумраке стены и потолок. В голове все еще витала сонная муть. Хотелось опять закрыть глаза и уплыть в сон без сновидений. Но в то же время дико хотелось в уборную. Стены и потолок почему-то казались знакомыми. Огромный мужчина за спиной Харена тоже был знаком. Господин Ранхаш почему-то поспешил перекинуть волосы на грудь и этим привлек пристальное внимание девушки. Сперва она просто смотрела на него, медленно, с трудом вспоминая все, что предшествовало ее долгому сну. Затем опять осмотрела стены, скользнула взглядом по озабоченному домоправителю и разъяренно уставилась на Харена. «Сотрудничество!» — звенящим шепотом прошипела она. «Вы это сотрудничеством называете?» «Вы провели дорогу в тепле. Вам не пришлось пробираться по сугробам, и вы, наконец, выспались», — спокойно заметил Ранхаш. «А я хотела месить сугробы!» — взвелась девушка. «Я объяснил вам причины своего поступка», — напомнил Харен. «О да, объяснили», — не стала спорить Майяри, закипая все сильнее. «Только я свое мнение высказать не успела. Вы, наверное, и подумать не могли, что у меня тоже есть условия, на которых я готова сотрудничать. И я жажду их высказать». Ранхаш покорно кивнул головой, показывая, что он готов слушать. После долгого вынужденного сна разум становился очень возбужденным, а настроение импульсивным и несколько взрывоопасным. Пусть лучше девчонка выпустит пар. «Первое. Вы не можете мной командовать», — Майяри грозно наставила палец на Ранхаша. «Второе. Я не хочу жить здесь. Третье. Где мои амулеты?» «Господин, сколько она спала?» — деловито уточнил Давий. «Чуть больше суток». «О-о-о!» Многозначительно выдохнул оборотень и повернулся в сторону кухни. «Риви, воду греться поставь. Надо ей успокаивающий отвар сделать». Майяри тем временем попыталась с помощью своих сил отыскать мешок с амулетами. Силы почему-то молчали. Внутри царила пугающая тишина. Девушка панически пыталась нащупать источник своей уверенности. Надеялась почувствовать обжигающую боль от накалившихся браслетов. Но все было глухо. Пристально наблюдающий за ней Ранхаш тихо спросил у Давия. «Шедай выполнил мое распоряжение?» «Ага», — угрюмо отозвался оборотень. «Притащил сюда Хагареса, а сам свалил. Этот гаденыш расписал стены своими каракулями и еще деньги за это потребовал. Все убранство испоганил мне, прощелыга». Майяри, услышав слово «Хагарес», резко вскинула голову и уставилась на мужчин. «Свалил?» Ранхаш нахмурился. «Шидая нет?» «Да как ему быть-то, если вас нет?» удивился домоправитель. «За вами отправился». На лице Харена мелькнуло беспокойство. «Эй!» Майяри угрожающе прищурилась. «Вы тут для меня тюрьму решили сделать?» «Госпожа Майяри, постарайтесь взять себя в руки. Это тяжело, я знаю», — проникновенно произнес Харен. «Увы, но вам придется жить здесь. Я не знал, чем закончится наш с вами разговор и состоится ли он вообще, поэтому позаботился, чтобы в моем доме вы не представляли опасности для других. Камни вам я не отдам. Вынужден признать, что артефактчик вы действительно очень талантливый. И мне бы не хотелось опять пасть жертвой вашей гениальности. И не забывайте, что вы все еще можете стать темным Хаги. Давайте придерживаться разумной безопасности на этой территории. Не договоримся, что в этом доме не будет никаких камней». «Мне нужны мои артефакты», — упрямо прошипела девушка, даже не подозревая, что искомые камни находятся под ее креслом. «Только если вы сможете гарантировать мне, что у вас нет жажды», — не сдавал позиции Харен. Взгляд девушки еще сильнее потяжелел, но сказать что-либо она не успела. Дверь распахнулась, и внутрь стремительно шагнул Викон. «Хм-ба!» Лицо его осветила широченная улыбка. «Думал, врут, что мой братец нагишом по городу скачет. Оказывается, правда!» Мужчина громогласно расхохотался и ногой захлопнул дверь. «Ранхаш немилосердный!» — продолжал хохотать оборотень. «Гроза преступников, которого голым только тени видели, а тут целый город!» «Надо у дяди Шидая спросить, когда последний раз наш ледяной властелин позволял простым смертным лицезреть свое тощее тело». Ранхаш помрачнел, но завязывать разговор с идиотом не стал. «О, моя прелесть, ты здесь!» Викон наконец уделил внимание невесте и даже сделал шаг к ней, но Майяри упреждающе зашипела и нащупала за спиной маленькую подушечку. «Чего это она такая возбужденная? Ты ее во сне, что ли, передержал?» «Господин, вы мне одно скажите-то». Домоправитель, нахмурив брови, неодобрительно осматривал съежившуюся в кресле девушку. «Она преступница или нет? Мне ее кормить, или вы ее сейчас в тюрьму отправите?» Ранхаш устало потер лоб, тяжело вздохнул и махнул рукой. «Корми». Оборотень тут же расплылся в благожелательной улыбке и потопал к креслу. Майяри аж на спинку забралась от него, но медведь подхватил ее огромными ручищами под мышки и потащил брыкающуюся девчонку в сторону кухни. «Нет, я не хочу! Мне не туда нужно!» — чуть ли не плача кричала девушка. «Туда, туда!» — рокотал Давий. «Сейчас поешь и баньки. Нормальные баньки, а не эти шидайские». «Давий, мне кажется, ей в уборную надо!» — ухмыльнулся Викон. Домоправитель удивленно посмотрел на раскрасневшуюся девушку и опустил ее на пол. «Чё сразу-то не сказала?» — укорил мужчина. «Топай давай в свою прежнюю комнату, а потом обратно спускайся. Как раз в себя придешь и немного успокоишься». Успокаиваться Майяри уже начала. В ее голове появились удивленные мысли. Что это она устроила некрасивую истерику? Да, Харена хотелось убить. Внутри тугим узлом скручивались страх и злость из-за отсутствия сил. Но нужно держать себя в руках. Тряхнув головой, девушка уже осознаннее посмотрела на мужчин и, наконец, заметила свой мешок, лежащий под креслом. Глаза ее возмущенно округлились. Камни лежали так близко, а Харен осмеливался заявлять, что не отдаст их ей. Слегка утихшее возбуждение опять разгорелось. Но только Майяри открыла рот, как мужчины вдруг разом вскинули головы и хищно повернули головы в сторону окна. На улице мелькнула тень, и тяжелое тело врезалось в створку. Стекло с оглушительным звоном треснуло, и внутрь впрыгнул гигантский, седой, как лунь, волк жуткой наружности. Раздался детский визг, и зверь, угрожающе припав на передние лапы, ощерился. Глухой утробный рык вырвался из его груди. Он выглядел настолько диким и взбешенным, что Майяри почувствовала, как внутри завязывается ледяной ком неконтролируемого ужаса. Едва волк поднял лапу, чтобы сделать первый шаг, как Викон метнулся к девушке и, взвалив ее на плечо, вихрем взлетел вверх по лестнице. Приподнявшая голову Майяри успела увидеть, что зверюга с ревом метнулся к неподвижному, даже какому-то покорному Харену. А в следующий миг она уже оказалась стоящей в своей прежней комнате за спиной господина Викона. Из-за двери раздался холодящий душу рык, опять взвизгнул перепуганный ребенок и клацнули зубы. Последняя Майяри впечатлила сильнее всего. Накатила оторопь, и она застыла на месте, испуганно хлопая глазами. Викон бдительно, совершенно серьезным лицом прислушивался к тому, что творилось за дверью. Похоже, зверь метался по холлу, и с ним пытались справиться. Громыхала опрокинутая мебель, испуганно попискивал мальчишка и сочно ругался Давий. «Шедай, зараза ты такая! Ты чё творишь, долбаная наседка? Ночь камня до мокрых штанов перепугал. Куда полез? Не ломай мебель, старый хрен! Ранхаш, а ну пшёл отсюда! Больше мешаешь, чем помогаешь!» Раздался очередной взбешенный рык, перешедший в полузадушенный, возмущенный скулёж. Некоторое время после этого почти ничего не было слышно. Затем раздались тяжелые шаги по лестнице. Выждав еще немного, Викон приоткрыл дверь, и Майяри с ужасом уставилась на господина Давия, который, зажав пасть волка могучей ладонью, тащил извивающуюся зверюгу под мышкой. «Ну-ну, дружище!» — со вселенским спокойствием рокотал домоправитель. «Сейчас посидишь, в себя придешь. Оборотень со своей ношей скрылся из поля зрения, и совсем рядом раздался звук открываемой двери. Затем что-то тяжело бухнулось на пол, и створка быстро захлопнулась. И вовремя. Зверь, видимо, врезался в закрывшуюся дверь всем телом. Стена аж затряслась. Майяри вздрогнула, Викон подмигнул ей. «Не боись, смежную дверь лапами он открыть не сможет. Она хитрая», — утешил он перепуганную девчонку. «Ты побудь здесь, в уборную сходи, а я посмотрю, что дядя там натворил». С этими словами мужчина покинул комнату. «Смежную дверь?» — Майяри похолодела еще сильнее. «Стойте!» Но оборотень уже вышел, оставив ее наедине с пониманием, что в соседней комнате взбешенный дикий зверь. «Эй, Ранхаш, куда он тебя цапнул?» — раздался внизу гулкий голос. «В ляжку? Да повернись ты! Чё как мальчишка?» На некоторое время воцарилось озадаченное молчание, нарушенное восхищенным присвистом Викона. «Брат, да он тебе чуть всю задницу не оттяпал! Суров дядя на наказание!» Сочувствия в голосе оборотни не было ни на грамм. «Ничего не оттяпал», — заступился, зашидая Давий. «Прихватил ягодичку малость зубами, сам и залечит, когда в себя придет». Волк опять попытался вынести крепкую дверь телом и разъяренно завыл на весь дом.